литературное чтение на Радио России. Радио России, Санкт-Петербург и журнал «Нева» представляют. Наталья Галкина, «Вилла Рено». Часть вторая. Хьюберт В., великий английский фантаст, все время собирался посетить Балканы. Что-то особое пряталось там, на его взгляд. Этакие континентальные бермудские аномалии. Недаром Первая мировая война началась с Сараева, с убийства эрцгерцога Фердинанда, с убийцы Гаврилы Принципа. Нарицательность фамилии убийцы не нравилась Хьюберту, как не нравились ему в связи с Марсом красные магические пентакли звезд бога войны на шлемах российских красноармейцев. Приехав в 20-м году в Россию, он цеплялся за детали, за привычную внимательность прозаика, чтобы не утонуть в ощущении глубокой нереальности происходящего. Ему казалось, он помещен в чей-то фантастический роман, абсолютно чужеродный по ткани и невнятной по тематике, или в колбу алхимика, в промежуток между поисками философского камня, балующегося разведением инфузорий, бактерий, неведомых миру мелких существ задолго до Левенгука. Все было иллюзорно, запредельно, ирреально, загадочно, подобно дурному сну, бессмысленно, абсолютно. Если бы театр абсурда существовал, Хьюберт В. представлял бы себя персонажем огромной сцены, на множество широт и долгот расчерченной, представленной причудом абсурдистского спектакля. «В самом деле», — думал Хьюберт В., глядя из окна петроградской гостиницы на прорастающую сорняками и дикой травой улицу, по которой два беспризорника катили тачку с экспроприированным причудливым скарбом мимо третьего. Третий беспризорник сидел на тротуаре, тыча пальцем в стоящую перед ним черно-серебряную пишущую машинку. Почему не предположить, что американский чудотворец и сербский факир господин Тесла, как и обещал, нанес удар загадочным оружием своим, то ли по ошибке, то ли в порядке эксперимента именно по России, и что даже пресловутый Туруханский метеорит – один из опытов нанесения подобного удара? И не сгорел ли вместе с сибирским лесом какой-нибудь жизненно важный орган этой органолептической страны? И не сгорело ли заодно ее будущее? Хьюберту казалось, в стране, в которой он очутился, царит неуловимая логика сна. И сон дурной, кошмар. Самому ему снились невероятные блокбастеры, наполненные множеством толп, увиденные с птичьего полета, маленькие человечки отчаянно воевали, как заведенные. Ему снились огромные стаи птиц, мириады говорящих ручьев, толпы рабов в ватниках и в лаптях, кипы бумаг и ассигнаций прошлой эпохи в пустых, разграбленных гулких банках, прайды крыс, муравейники, нашествие тараканов, пылающие города. Он вставал поутру, оглушенный русскими снами, оказывался в яви, подобной продолжению ночных видений. Он перестал, что бы то ни было, понимать, ему оставалось только констатировать. «Вы поражаете мое воображение», — сказал он академику Петрову. «Вы и окружающие вас ученые продолжаете работать в волнах хаоса, затопляющего Россию. Вы работаете отчаянно, преодолевая голод и нищету. Вы фантастически талантливы и напоминаете мне библейских праведников, благодаря которым Бог не разрушает погрязшие во грехе города». Он ложился спать, выключив свет. За окнами отеля плыла тьма. Ему снилась мгла, слепящая мгла, в которой воюют во имя того, чтобы воевать люди осени. Люди страны вечного октября. Умирание листвы, грязи, ледостава, превращение воды в лед. Инерционная осень должна была длиться всегда, или хотя бы, как в одном из снов, столетия. Старинный вальс «Осенний сон», страшный вальс выстрелов расстрельной команды. Поскольку Хьюберт был иностранец, его ограниченное воображение не могло вместить русского бытия. Он был писатель-гуманист, то есть ходячий анахронизм в этой отдельно взятой стране конца света. Еще он был зритель, окруженный лицедеями. Уехав, вернувшись в Англию, он некоторое время страдал бессонницей. Во второй приезд, 15 лет спустя, он посетил академика Петрова в поселке, построенном по плану академика во имя науки его таинственной страною, и обманулся зрелищем совершенно. Его очаровали зеленые холмы театрального пространства, английские коттеджи, сады, где деревья и кустарники. Набилиад был одаренным садоводом, кроме всего прочего. Подобраны были, как в лучших парках мира, по цвету осенней и летней листвы. А яблоки высылались ящиками с особых мичуринских делянок, чтобы Петров мог выбрать для саженцев подходящие сорта. Хьюберта пленили маленькие внучки Петрова и его невестки. Прелестные девочки и очаровательные юные женщины напоминали англичанок. Хьюберт был покорен талантом молодых ученых, окружавших гениального старика, похожего как две капли воды на Бернарда Шоу. Вместо гольфа тут играли в русские городки. Но среди яблоневых садов и Грин-Хиллз в английском коттедже русской научной идиллии неотступно снился фантасту ручей, превращенный в каскад, говорливый ключ, рассказывающий нечто, отчего писатель просыпался с сердечными перебоями, не помня ни единого слова прорицалища, немедленно, яви коснувшись, забывая жизненно важный текст, какое-то предупреждение. Один раз, уснув беззаботно, как дома, очутился он в комнате с низким потолком. Невидимый, видел он двоих, на которых давно мечтал посмотреть. Она расплетала косу. «Надеюсь, ты больше не гадаешь и ничего никому не предсказываешь?» «Конечно, нет». «Я не сказала вчера господину Зейману, что его любимый сын уедет в Россию, в русский Туркестан. Ты не скучаешь по своим братьям? Ты ведь заменила им мать и отца, вырастила их, когда остались вы сиротами. Тебя не печалит, что ты ничего о них не знаешь?» «Вода знает обо всех все», — отвечала она, снимая искру с пряди волос. «Если чего не знаешь, выпей воды, знание придет». «Прошу тебя», — сказал Милутин, — «никогда не делай ничего такого, что напоминало бы о чудесах. Все-таки ты жена священника». «Ты видишь, я стараюсь», — отвечала Джука. Правнучка Ванды старшей, то есть внучка Ванды Федоровны, сама уже дожившая до старости, с каждым годом уезжала с дачи все позже. Сперва осталась она поглядеть на золотую осень, потом задержалась до конца октября, наконец перезимовала, встретила весну и стала жить за городом круглый год. Дача «Русский дом» конца XIX века некогда куплена была ее дедом, академиком Петровым, у финнов на имя свати Ванды-младшей. До виллы Рено рукой подать, квартал по городским меркам, до дачи Барановского квартала два в другую сторону. Замок Арфа Барановского, как вилла Марина, стоял над обрывом. Спустившись по крутому склону, можно было увидеть родничок, малый ключ. Дно, чуть расширенной и углубленной горловины ключа, выложено было камнями да кафельной плиткою. В уютной прохладной ямине с ледяной водой в природном холодильнике хранили продукты. Бабушка Ванда ставила туда глечики с маслом, молоко, керамическую сырницу. Зимой, особенно в сумерки, в час между собакой и волком, да и бессонной ночью, она снова чувствовала себя маленькой, но словно бы из другого детства, одинокой, беззащитной, испуганной. Никого вокруг. На той стороне, за железной дорогой, в некоторых дачах жили зимогоры. Зять, не ладивший с городской тещей, семья, по бедности сдававшая городскую квартиру за доллары, лежащая в лёжку со сломанной ногой 90-летняя домовладелица, не желающая сменить ветшающую крепость свою на Невескину крошечную хрущёбу. А над обрывом стояли заснеженные околотки пустых дач, сугробы, а осенью печальные, засыпанные палом необитаемые места. Осенью и весной пошаливали отморозки, забирались в дачи, разводили на полу костры, спалили у залива великолепный дом кондитера Беранже. Нынешние жители ошибочно считали его домом Фаберже. Ювелир был известнее забвенного кондитера. Она боялась, слушала шорохи, брала в комнату старую оглохшую бесчутую собаку и маленького облезлого хмурого кота. Иногда страх был ужасен, особенно в первые мгновения ночных пробуждений во тьме, кромешной после кошмарного сна. Она ставила телефон на постель у подушки и с замиранием сердца думала, успеет ли позвонить в милицию, если начнут выламывать дверь. Не перережут ли они сперва телефонный провод? Уйдут ли они восвоясь, увидев, что она зажгла свет? Или захотят поиздеваться над ней и станут ломиться еще настырнее? То было племя молодое, незнакомое. Нетривиальные воры. Воров она не боялась. Брать у нее было нечего. Но сатанисты, садисты, обколовшиеся придурки, любители чужой боли и унижения чужих. Лучше было бы ночевать на втором этаже, забаррикадировав дверь за лестничной площадкой, шкафом и сундуками. Тогда точно успевала бы она вызвать милиционеров из охраны. Но верхний этаж стал летним. Печи и камины там давно не работали. Давно, с финских времен. Полная тьма. Она пробудилась. Внезапно, рывком, сердце колотилось. На секунду помедлив, приостановившись, не хватало только умереть от сердечного приступа. Все будут обвинять детей, что выжили ее из городской квартиры. Надо будет написать письмо, что ли, что по доброй воле тут живу, как в детстве, как на вилле Рено жили. Оставшись на зиму в летней одежде, на дачу приехали, а тут большевики границу и закрыли. Ехали на лето, приехали насовсем. Ехали в Россию, приехали в Финляндию. Сидели в заповеднике с 18 года по 39-й. Кто там? У вас все нормально? Да. А вы кто? Я совершаю утренний обход. Вы кричали, я шла мимо и слышала. Должно быть во сне. Не бойтесь, я собак к сосне привязала. Они не войдут. Только свою не выпускайте, мои злющие. И вы ночью ходите одна? Уже утро. Собаки мои зверюги суровые. А в сумке у меня две ракетницы и газовый пистолет. Заходите, я вас чаем с шарлоткой угощу. Девушка вошла, сбросила башлык. Старая женщина чуть не уронила чайник. Перед ней стояла вечно юная Любилюль. Даже еще помолодевшая по сравнению с репнинским портретом, висевшим на втором этаже в маленькой гостиной. Любовь Юльевна Вебер, одна из красавиц пансионата Виллы Рено. Какими судьбами, Любовь Юльевна? Неужто вы еще живы и по-прежнему молоды? Или это я умерла во сне и вижу смертный сон, и он похож на прижизненные грезы? Я не Любовь Юльевна, а Екатерина Витальевна. У вас смещение времен. У моей бабушки бывает, особенно с просонок. Я Катя, по прозвищу Катриона. Вы моего отца знаете. Он одно время в магазине на второй дачной работал. Виталик, помните? Я живу на той стороне. А кто такая Любовь Юльевна? Либелюль. Либелюль. По-французски стрекоза. Идемте наверх, я вам ее портретки из Терепина покажу. Катрёне показалось, что на втором этаже холоднее, чем на улице, где ветер, рысца за собаками, сопротивление страху согревали ее. Хозяйка зажгла стоящую на столе керосиновую лампу. Поднесла к портрету. Либелюль смеялась, стоя против света в яблоневом саду. Яблони цвели. Смеющаяся юная женщина держала охапку ирисов. Я ее знаю. Надо же. А ей вправду теперь на нее похоже. Раньше мне так не казалось. Я ведь ее видела. Что значит видела? Ее давно на свете нет. Я ее видела на киносъемках много лет назад, в детстве. То есть вы видели актрису ее игравшую? Знаю, о каком фильме идет речь. Они все бегали ко мне, то режиссер, то сценарист, то автор экранизируемого романа консультироваться приходили, сплетни собирать. воспоминания мои детские со своими опусами сверяли, фотографии смотрели. Мои родители познакомились на вилле Рено, где бабушка была управляющей. Влюбились, венчались в Трёках. Маме и бабушке большевики разрешили вернуться в Петроград, потому что отец был не просто советский подданный, а сын великого академика Петрова, советской властью обласканного и известного во всем мире. Я тут выросла. Я и не знала до кино, что мой любимый каскад с прудами – часть парка и сада виллы Рено. К вам сегодня зашла случайно. И не актрису я видела, а саму – Либелюль. Я только понятия не имела, что она и вправду существовала когда-то в явь. Я думала, она просто видение. Или голограмма. Оптический эффект, как привидение пана Твардовского. Пана Твардовского на вилле не было. Были только Вышпольский, Ясногорский и Щепанский. Думаете, у режиссера имелось фото Либелюль? И он превращал его в привидение? Значит... Он фотографии у меня стащил. У меня их тогда много пропало. Если честно, та, что я видела, отличалась от вашего портрета. Не такая цветная была. Не такая веселая. И слегка прозрачная. Как Жизель или Велиса после смерти? Велиса – сила злая. Нет, она не походила на злую силу. Но и на добрую тоже. Можете мне поверить, я натаскана на зло, как свинья на трюфеле. Чую безошибочно. Я, знаете ли, со злом борюсь. Потому и обходы совершаете? Конечно. Идете одна воевать против зла с двумя ракетницами и двумя псами? Один из псов и правда пес, то есть кобель, а другая сука-то и собака. И что мои ракетницы против автомата Калашникова? Я иду воевать против зла, как против страха своего и подлости своей. Зла всегда меньше, чем добра, но оно господствует. Нам надлежит потеснить его не количественно. Зло должно качественно измениться, тогда мы победим. Ванда Федоровна сервировала стол. Старой Ванде трудно было справляться с ролью управляющей виллы Рено, и дочь сменила ее. Она считала тарелки. Кроме родителей, стариков Шпергаза, девочек, брата Владимира Федоровича с женой Елизаветой Петровной, живших в пансионате постоянно, Любовью Юльевны, Михаила Михайловича по прозвищу Мими и Ясногорского, ожидались гости фон Платтены с двумя мальчиками. Для дочерей Маруси и Тани, племянницы Верочки, мальчиков, гостивших у фон Платтенов, Ванда Федоровна, мы теперь будем называть ее по имени-отчеству, а ее матушку Вандою, матушка была дочерью Польки и только-только обрусевшего французского парикмахера, тогда как Ванда Федоровна, родившаяся в Санкт-Петербурге, вышедшая замуж за отставного офицера и потомственного купца Орешникова, проигравшегося, уехавшего в Москву с очередной пассией, бросившего ее с малолетними дочерьми, было более чем обрусевшая, поставила особые тарелочки, голубые с золотом, особо любимого петербуржцами пронзительно-сине-голубого блёбенуа, цвет модных 18-м штофных обоев, введенный в обиход 19-го художником Бенуа. «Вандочка, кому поставила синие тарелки? Детям?» Это вошла матушка, Ванда Шпергаза. «Да, мама». Сюда посадим Танечку, сюда Марусю, тут будет Верочка сидеть, а здесь шведские мальчики. Глаза Ванды поголубели, заблестели слезами, она прикусила губу, поломала пальцы. Внучки были Николаевны, полные тезки убитых в Екатеринбурге царских дочерей, тоже без пяти минут невесты. Сил нет вспоминать. Образы царевины внучек смешивались, очарование юности, беззащитность. Доверчивость девушек, окруженных пьяной, взбунтовавшейся солдатней, разрухой, безвременьем, беззаконием. Зачем? За что? Всякие черные слухи ходили, что изнасиловали царевин перед тем, как убить, что в корсетах царских дочерей зашиты были бриллианты, разлетавшиеся ореолами радужной пыли от пуль, что девушек добивали тупыми штыками, что чудом добрый человек спас одну царевну и больного царевича. Все это не единожды видела Ванда в страшных снах. А шведские мальчики, братья Освальд и Ральф, напоминали ей тех братьев, что утонули до начала войны во втором пруду каскада. Ванда не могла их забыть. Ей казалось, гибель двоих детей, такая бессмысленная, послужила сигналом к катастрофе, постигшей всех. Она вытерла слезы, отвернувшись. Дочь сделала вид, что ничего не заметила. В семье не принято было выражать чувства открыто. Похоже, Маруся и Танечка унаследовали резвость и душу нараспашку от грешного батюшки своего. Легкий, неотступный шум водопадов каскада был слышен. Ручей и пруды после долгого таяния снегов полноводны, подпитаны талой водою. Прошла снежная зима, отошло половодье. Нанятые по обыкновению финны углубили каналы под горою, осушая огород и сад. И после времени талой воды, которую так любят, до боли в горле, вечно лижущие сосульки дети, пьют долголетние горцы, да краткой жизнью бездумно дорожащие зверьки с птицами, устраивающие водопои у самой кромки таяния льда ручейных побережий. Между третьим и четвертым прудами внизу серебристые ивы уже стояли в листве. На острове отцвела печеночница, за ней должны были зацвести незабудки, потом сирень с черемухой, ландыши и ирисы, наконец. Остров от весны до осени должен быть в цвету. Задумка Ванды, осуществленная Вандой Федоровной, приводившая ежегодно в восторг Сержа Рено, да и папу Коку Рено Эмиля, крестного Ванды Федоровны и Маруси Станию. Эмиль Рено, хозяин виллы, поручил Федору Федоровичу Шпергазе привезти из Петербурга фантастические часы с боем, малые куранты, такие голосистые, что услышавший издалека их голос архитектор Барановский пришел на них поглядеть, да тут же и присоветовал поставить на самом верху каскада клипсидру, на выходе ручья из последнего пруда солнечные часы, а на самой высокой точке горы на углу ограды Приморской каменную беседку, из которой виден будет залив, вечерний ореол огней Петербурга, купол собора Кронштадта, островки фортов, паруса, коляски и телеги прибрежной дороги из Куоккалы в Тариоки, пляжный песок. Судя по знаменитой смотровой площадке возле замка Арфы, Барановский особенно любил взгляд вдаль. В теплые дни столы выносили в сад, сдвигали. На белые скатерти падали розовые лепестки финских яблонь, белые лепестки русских, оттеночные, отличавшиеся от других мелкие лепестки китайских яблочек и померанцев. Слышна была старинная музыка пробудившихся пчел и шмелей, голос каскада, казалось, только прислушайся, сделай усилие, поймешь речь бегущей, играющей воды». Вы слушали главы романа Натальи Галкиной «Вилла Рено». Читали артисты Татьяна Михалевкина, Татьяна Леонова и Андрей Тинетко. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Олег Вишневский, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.